второе. «Что с ними? Раздери вас, молния!» — орал Гурин. Он размахивал кинжалом, и комендант вместе с начальником стражи, отвечавшим за охрану мальчика, стояли рядом побледневшие. Гурин проснулся рано, но так как гвардейцам все равно надо ждать курьера от Флека, он пытался заставить себя заснуть. Все-таки он был достаточно измотан за предыдущие дни. Заснуть не удавалось. Его подопечные подобных проблем не испытывали. Шрам и камень храпели, вызывая желание запустить в них сапогом. Булах сопел, и этот звук убеждал, что его источник находится в глубоком сне. И все-таки некая смутная тревога держала Гурина на поверхности реальности, хотя он долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь ни о чем не думать. Он уже одевался, когда со двора донеслись беспокойные голоса. Гурин нахмурился и поспешил наружу, столкнувшись в дверях с очумело озиравшимся охранником, посланным как раз за Гурином. И смутная тревога гвардейца нашла реальное подтверждение. Оказалось, двое охранников во внутреннем дворике так и не явились за сменщиками. Те же, привыкшие, что их так или иначе разбудят, преспокойно спали. Пара охранников у основных ворот гарнизона сменилась. Через внутренний же двор никто не ходил, и странность обнаружилась лишь, когда проснулся, наконец, один из сменщиков. Он прошел к входу во внутренний дворик и обнаружил в будке напарника в бессознательном состоянии. Но и тогда о мальчике вспомнили не сразу. Коменданта не будили, начальника стражи тоже. Не было никаких симптомов, что на территорию гарнизона проникли посторонние. К тому же на теле охранника в будке не было никаких следов. Нашедший его решил, что тому просто поплохело во время дежурства, и это не имело отношения к чему-либо более серьезному. Лишь когда обнаружили второго в бессознательном состоянии, охранники зашевелились по-настоящему и выяснили, что сарай пуст. Зная, что исчезнувший мальчик имеет отношение к воинам правителя, охранники не сразу решились сообщить им об этом. Гурин прибежал к сараю и суматошно заглянул в него. Он все еще не верил в случившееся. Надеялся, что олухи просто-напросто не разглядели мальчишку, закопавшегося в сено. Однако все было так, как ему сказали. «Коменданта сюда!» — взревел Гурин. «И начальника стражи!» Рядом уже суетился комендантский лекарь. Гурин задыхался, растерянный, подавленный. Выход истеричного гнева еще не начался, и гвардеец лишь кружил по двору, представляя лицо Флека. Чертов мальчишка был уже у них в руках. О, небо его, Гурина, не простят после такого. Лучше было бы вообще не схватить. Комендант и начальник стражи появились в невероятно короткие сроки и почти одновременно, словно ожидали подобного, и неосознанно находились в полной готовности. Их присутствие заставило ярость зревшую Гурина наконец найти выход. Он выхватил меч, и комендант с главой стражников непроизвольно попятились. Они не были трусливыми людьми, однако гвардеец все больше напоминал невменяемого. Лекарь попятился, рассчитывая улизнуть без объяснений, но его заметил начальник стражи, в результате чего часть гнева перешла на лекаря. Тот затрясся и вынужден был дать хоть какие-то объяснения. «Укусы», — сказал он, — «на затылке у обоих охранников укусы какой-то мелкой твари. Похоже на летучую мышь-вампира. Правда, странно, что тварь сумела довести дело до смертельного исхода. Тела еще теплые, но их участь предрешена. Наверное, невероятно крупная тварь. Может, и не одна». Гурин немного пришел в себя, хотя все еще держал кинжал так, будто собирался снести чью-нибудь голову. «Какая к черту мышь!» — вскричал он. Но мыслительный процесс, закупоренный гневом вперемешку со страхом за собственную жизнь, все-таки пошел. Гвардеец осознал, что, покинув внутренний двор, мальчик не мог покинуть территорию гарнизона, минуя других охранников. Гурин выскочил со двора, требуя тех, кто дежурил ночью у основного входа. Когда их привели, он почти взял себя в руки. «Только не говорите мне, — прошипел гвардеец, — что ни на шаг не отходили от ворот. «Клянусь! — пробормотал дрожа один из охранников. Другой не смог сказать и этого. Гурин смотрел на них и скалился. Со стороны было сложно сказать, улыбается он или хмурится. Наконец, тот охранник, что мог кое-как говорить, заявил, что почти всю ночь было тихо и не происходило ничего странного. И лишь под утро к ним прицепилась летучая мышь, и они никак не могли от нее избавиться. Гурин застыл. Охранник увидел, как изменилось лицо гвардейца, и замолчал. Гурин смотрел на него долго, почти две минуты, и они тянулись нескончаемо. Затем гвардеец шагнул к охраннику, чуть отведя кинжал в сторону. Рядом стояли двое сменщиков, дежуривших в данный момент. Поблизости находились Булах, Камень и Шрам. Все молчали. Начальник стражи, еще не совсем веря в это, знал, что сейчас сделает взбешенный гвардеец. Тот прошептал, хотя его услышали все присутствующие: «Когда вы занимались этим летающим куском дерьма, мальчишка проскользнул мимо вас. Вам понятно?» Охранник что-то нечленораздельно забормотал, качая головой, и Гурин повысил голос: «Вам понятно?» «Да, но тогда вы не будете спорить с этим». Гурин взмахнул кинжалом еще раз, и оба охранника осели на землю, хрипя, каждый сжимая перерезанное горло. Остальные, даже гвардейцы, стояли пораженные, глядя, как на их глазах умирают два человека. Лишь начальник стражи глухо просипел: «Я не позволю убивать моих людей». Гурин обернулся к нему и спокойно посмотрел в глаза. Начальник стражи смутился и прошептал: «Не думаю, что твои полномочия простираются так далеко». Гурин пожал плечами. «Я сделал то же, что сделал бы сам Флэк, прибыв в ваш городок». Комендант молчал, все еще глядя, как затихают умерщвленные охранники. «Булах!» — гаркнул Гурин. Гвардеец быстро шагнул к нему. «Да!» Он также находился под впечатлением жуткой сцены. «Чего ждешь, олух? Выводите коней! Быстро!»